В эту минуту необычайный нос оруженосца леса представился и глазам Дон Кихота, который был поражен этим зрелищем не менее Санчо и до того, что подумал, не чудовище ли перед ним, или же человек новой породы, еще неведанный в мире. Санчо, видя, что его господин отъехал, чтобы поскакать навстречу своему противнику, не захотел оставаться наедине с носатым оруженосцем из опасения, чтобы одним щелчком, данным этим носом его носу, не был положен конец их бою, и он не очутился на земле от первого его удара или от одного страха. Поэтому он побежал за своим господином, схватил одно из стремян, и когда ему показалось, что уже время поворачивать, он сказал Дон Кихоту: «Умоляю, вашу милость, сеньор мой, прежде чем вы повернете, чтобы встретиться с вашим противником, помогите мне влезть на то пробковое дерево, откуда мне будет удобнее и лучше, чем с земли, видеть доблестный поединок, предстоящий вашей милости с этим рыцарем». «Скорее, я думаю, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что ты желаешь вскарабкаться выше и подняться на подмостки, чтобы в безопасности смотреть на бой быков». «Говоря по правде, — ответил Санчо, — чудовищный нос этого оруженосца меня изумляет, наполняет ужасом, и я не решаюсь оставаться вблизи него». «Его нос такого рода, — сказал Дон Кихот, — что если б я не был тем, что я есть, он мог бы испугать и меня. Иди, я помогу тебе влезть туда, куда ты желаешь». В то время, когда Дон Кихот остановился, чтобы помочь Санчо влезть на пробковое дерево, рыцарь зеркал, отъехав на такое расстояние, которое ему показалось достаточным, и, думая, что Дон Кихот сделал то же, не ожидая звука трубы и другого какого сигнала, который бы известил о начале боя, повернул свою лошадь, не более быстроходную и пылкую, чем Росинанте, во весь ее карьер, оказавшийся умеренной рысью, и поскакал навстречу своему врагу. Но, увидав его занятым тем, что он подсаживал на дерево Санчо, рыцарь зеркал, придержал поводья и остановился посреди пути, за что его лошадь была ему до нельзя благодарна по той причине, что уже не могла двигаться. Дон Кихот, которому показалось, что его враг летит прямо на него, всадил шпоры свои покрепче в тощие бока Росинанте и заставил его так нестись, что в этот единственный раз Росинанте, хотя в некотором роде, бежал галопом, потому что в остальные раза он только шел рысцой. И с этой никогда не виданной яростью Дон Кихот доскакал туда, где рыцарь зеркал, всаживал своей лошади шпоры до самых кнопок, но не мог сдвинуть ее ни на один палец с того места, где она на всем бегу остановилась. В такой удобный момент и при таких благоприятных обстоятельствах застал Дон Кихот своего противника, стесненного лошадью и занятого копьем, которого он или не умел, или не имел времени взять наперевес. Немало не обращая внимания на его затрудненное положение, Дон Кихот беспрепятственно и без всякой опасности для себя налетел на рыцаря зеркал с такой силой, что против его воли сбросил его через лошадь навзничь на землю, и падение его было столь ужасно, что он, не двигая ни рукой, ни ногой, лежал, по-видимому, словно мертвым. Едва Санчо увидел, что рыцарь упал, как он тотчас же спустился с дерева и поспешно побежал к своему господину, который, сойдя с Росинанте, нагнулся над рыцарем зеркал и отстегнул ремни его шлема, чтобы посмотреть, умер ли он, а в случае, если он жив, дать ему приток воздуха, и увидел, кто может сказать, что он увидел, не вызвав удивления, изумления и ужаса в слушателях. «Он увидел, — говорит история, — как его лицо, фигуру, наружность, физиономию, словом, весь портрет и подлинное изображение бакалавра Сансона Караско. И лишь только он это увидел, он громко крикнул: «Беги, Санчо, и посмотри на то, чему ты и увидя, все же не поверишь». «Скорей, сын, и заметь себе, что может сделать магия, на что способны волшебники и кудесники!» Санчо подбежал, и лишь только он увидел лицо бакалавра Сансона Караско, он стал тысячу раз креститься и осенять себя крестным знамением. Между тем сброшенный с лошади рыцарь не подавал признаков жизни, и Санчо сказал Дон Кихоту: «Я того мнения, сеньор мой, вам без дальнейших размышлений следовало бы поглубже всадить меч в рот этому мнимому Сансону Караско. Быть может, вы бы убили таким образом кого-нибудь из ваших врагов-волшебников?» «Ты правильно говоришь», — сказал Дон Кихот, — «потому что чем меньше врагов, тем лучше». И он обнажил меч, чтобы привести в исполнение совет и внушение Санчо. Но тут как раз подбежал к ним оруженосец рыцаря Зеркал, уже без носа, так безобразившего его наружность, и громко крикнул: «Подумайте о том, что вы делаете, сеньор Дон Кихот! Тот, который лежит у ваших ног, бакалавр Сансон Караско, ваш друг, и я его оруженосец!» «А нос?» — увидав его без прежнего уродства, спросил Санчо. «Он у меня в кармане», — ответил тот и, сунув руку в правый карман, достал оттуда лакированный маскарадный нос из папки такого размера и вида, какие были описаны. А когда Санчо поближе взглянул на оруженосца, он громким и удивленным голосом крикнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне! Не Тамели это Сесиаль, мой сосед и кум?» «Еще бы не он!» — ответил снявший свой нос оруженосец. «Я Томе Сесиаль, кум и друг Санчо Панса, и сейчас расскажу вам о тайнах, хитростях и планах, вследствие которых я попал сюда. А пока уговорите и упросите вашего господина, чтобы он не тронул, не обидел, не ранил и не убил лежащего у ног его рыцаря Зеркал, потому что, вне всякого сомнения, этот отважный и неосторожный бакалавр Сансон Караско — земляк наш». Между тем рыцарь Зеркал пришел в себя, и когда Дон Кихот увидел это, он приставил к лицу его острие обнаженного меча своего и сказал: «Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что красота несравненной Дульсинеи Тобоской куда выше красоты вашей Касильдии де Вандалия. Сверх того, вы должны, если сохраните жизнь после этого сражения и падения, обещать мне отправиться в город Тобоса и представиться там от моего имени сеньоре Дульсинеи, чтобы она располагала вами, как ей заблагорассудится. Если же она предоставит вас вашей воле, вы вернетесь и разыщете меня, так как следы моих подвигов могут служить вам указанием и приведут вас туда, где я буду находиться. И вы мне сообщите тогда все, что произошло между вами и ею, условия которые, согласно уговору нашему перед поединком, не приступают уставов рыцарства». «Признаю, — сказал упавший с лошади рыцарь, — что рваный и грязный башмак сеньоры Дульсинеи Тобоской стоит больше дурно причесанной, хотя и чистой бороды, Касильдии, и я обещаю отправиться к сеньоре Дульсинеи и, представившись ей, вернуться к вам и дать вам полный и обстоятельный отчет о том, чего вы от меня требуете». «Вы должны также признать и поверить тому, — добавил Дон Кихот, — что рыцарь, которого вы победили, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанческим, а был другой, похожий на него. Равно как я признаю и верю, что вы, хотя и кажетесь бакалавром Сансоном Караско, не он, а другой, похожий на него. И мои враги придали вам его облик и вид, чтобы я умерил пыл моего гнева и с кротостью пользовался славой своей победы». «Все это я признаю, сознаю и разумею, как вы это сознаете, признаете и разумеете», — ответил упавший рыцарь. «Но прошу вас, позвольте мне встать, если боль от падения допустит это, потому что я приведен в очень плохое состояние. Ему помогли встать Дон Кихот и его оруженосец Томе Сесиаль, с которого Санчо не сводил глаз и которому задавал вопросы, а по ответам на них ясно увидел, что действительно это Томе Сесиаль, как он и говорил. Но впечатление, произведенное на него уверениями господина его, что волшебники превратили внешность рыцаря Зеркал во внешность бакалавра Караско, не дало ему поверить той истине, которая стояла у него перед глазами. Словом, господин и слуга остались при своем заблуждении, а рыцарь Зеркал и его оруженосец, угрюмые и унылые, расстались с Дон Кихотом и Санчо, намереваясь отыскать какое-нибудь местечко, где можно было бы вправить ребра и прикладывать к ним припарки. Дон Кихот и Санчо продолжали путь свой по направлению к Сарагосе, где история и оставляет их, чтобы сообщить, кто такой был рыцарь Зеркал и его долгоносый оруженосец. Глава 15, в которой рассказывается и сообщается, кто такой был рыцарь Зеркал и его оруженосец. Дон Кихот ехал в высшей степени довольный, гордый и тщеславный тем, что победил такого доблестного рыцаря, каким он считал рыцаря Зеркал, и, полагаясь на данное ему этим последним рыцарское слово, он надеялся узнать, продолжается ли еще превращение его сеньоры, так как побежденный рыцарь, под страхом перестать быть рыцарем, должен был вернуться и сообщить, что произошло у него с сеньорой Дульсинеей. Но Дон Кихот думал одно, а рыцарь Зеркал другое, хотя его единственной мыслью пока было лишь желание найти место, где мы могли, как уже было сказано, обложить его припарками. А история повествует, что когда бакалавр Сансон Караско советовал Дон Кихоту вернуться к оставленному им рыцарству и снова им заняться, он сделал это потому, что перед тем имел совещание со священником и цирюльником насчет того, к каким можно было бы прибегнуть мерам, чтобы заставить Дон Кихота оставаться тихо и мирно дома, так, чтобы его не тревожили больше злополучные его поиски приключений. Совещание это привело к единогласному решению всех принять предложение, сделанное Караско. Не препятствовать выезду Дон Кихота, так как удержать его дома казалось невозможным, но чтобы Сансон поехал вслед за ним в виде странствующего рыцаря и вступил с ним в поединок, так как не могло быть недостатка в поводах для вызова его. А победить Дон Кихота казалось очень легкой задачей. Перед битвой они могли бы сговориться и условиться, чтобы побежденный подчинился беспрекословно воле победителя. Итак, победив Дон Кихота, рыцарь-бакалавр должен был потребовать, чтобы он вернулся к себе домой, в местечко, и не покидал его в течение 2 лет, или до тех пор, пока не получит другого приказания. Было ясно, что Дон Кихот, будучи побежденным, несомненно все исполнит, чтобы не приступить и не нарушить законов рыцарства. И могло случиться, что во время своего затворничества он забыл бы безумные свои фантазии или представился бы случай найти подходящее лекарство против его помешательства. Караско взялся за это, а быть его оруженосцем предложил себя Томе Сесиаль, кум и сосед Санчо Панса, человек веселый и умная голова. Сансон вооружился, как уже было сказано, а Томе Сесиаль приладил на естественном своем носу еще и фальшивый, маскарадный, чтобы его кум не узнал его, когда они встретятся. И таким образом они поехали по той же дороге, как и Дон Кихот, и едва не застали его за приключением с колымагой смерти. Наконец, встреча с ним последовала в лесу, где и случилось то, что внимательный читатель уже прочел. И если б не удивительные фантазии Дон Кихота, вообразившего себе, что бакалавр не бакалавр, сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лисенциата вследствие того, что он не нашел и гнезд там, где думал найти птиц. Томе, Сесиаль, видя, как плохо исполнились желания их и к какому дурному концу привело их путешествие, сказал бакалавру: «Конечно, сеньор Сансон Караско, мы получили то, что заслужили. Легко придумать и затеять предприятие, но часто бывает трудно довести его до конца. Дон Кихот сумасшедший, мы в здравом уме. Он уехал невредимый и, смеясь, ваша милость осталась избитой и грустной. Рассудим теперь, кто больше безумец, тот ли, кто является таковым помимо своей воли, или тот, кто стал им по доброй воле?» На это Сансон ответил: «Разница между этими безумцами та, что безумный помимо своей воли останется им навсегда, а ставший безумцем по своей воле перестанет им быть, лишь только он пожелает». «Если это так, — сказал Томе Сесиаль, — я был безумным по своей доброй воле, когда предложил сделаться оруженосцем вашей милости. А теперь, по той же моей доброй воле, хочу перестать им быть и вернуться к себе домой». «Поступайте, как знаете, — ответил Сансон. — Но думать, что я вернусь домой, пока не измолочу палкой Дон Кихота, это значило бы думать невозможное. И теперь нежелание вернуть ему потерянный рассудок побудит меня разыскать его, а желание мести, так как сильная боль в моих ребрах не дозволяет мне носиться с более сострадательными мыслями». Среди таких разговоров они оба добрались до местечка, где, по счастью, нашелся Костоправ, который и принялся за лечение несчастного Сансона. Томе Сесиаль вернулся домой, покинув бакалавра, а тот остался придумывать, как бы ему лучше отомстить Дон Кихоту. В свое время история вернется к нему. Теперь же она не может не последовать за Дон Кихотом, чтобы развлечься с ним. Глава 16. О том, что приключилось с Дон Кихотом и одним рассудительным кабальеро Ла-Манчи. Довольный, радостный и ликующий, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свое путешествие, воображая себя, благодаря последней своей победе, самым доблестным рыцарем, какого мир мог предъявить в том столетии. Им казалось, что все приключения, которые отныне могут встретиться ему, уже завершены и доведены им до счастливого конца. Волшебства и волшебников он ни во что не ставил, не помнил о бесчисленных палочных ударах, полученных им во время его рыцарства, о граде камней, которым была выбита у него половина зубов, о неблагодарности галерных невольников, о дерзости янгуэсцев и их побоях дубинами. Словом, он говорил себе, что если бы он нашел способ, искусство или средство снять чары со своей сеньоры Дульсинеи, он не позавидовал бы величайшему счастью, которого достиг или мог достигнуть самый счастливый из странствующих рыцарей прежних веков. Ехал он весь погруженный в эти мысли, когда Санчо сказал ему: «Не странно ли, сеньор, что у меня все еще до сих пор перед глазами чудовищный нос кума моего Томе Сесиаля?» «Быть может, ты, Санчо, воображаешь, что рыцарь Зеркал был действительно бакалавром Караско, и его оруженосец твой кум Томе Сесиаль?» «Не знаю, что вам ответить на это, — сказал Санчо, — знаю только, что те сведения, которые он мне дал о моем доме, о моей жене и детях, никто другой не мог дать мне, кроме его одного. И лицо его, когда он снял свой нос, было точь-в-точь лицо Томе Сесиаля. Как я бесконечное число раз видел его у нас в деревне и в четырех стенах моего собственного дома. И голос его был тоже совершенно его голосом». «Давай поговорим с тобой, Санчо, — ответил Дон Кихот, — иди-ка сюда и скажи, по какой причине могло случиться, чтобы бакалавр Сансон Караско явился странствующим рыцарем, вооруженным как для нападения, так и для обороны, чтобы вступить со мною в бой? Был ли я, может быть, когда-нибудь ему врагом? Дал ли я ему когда-нибудь повод питать ко мне злобу? Соперник ли я ему, или занимается ли он военным делом, чтобы завидовать славе, приобретенной мною на этом поприще? — Но что скажем мы, сеньор, — ответил Санчо, — о сходстве рыцаря этого, кто бы он ни был, с бакалавром Караско, а его оруженосца с моим кумом Томе Сесиалем? Если это волшебство, как ваша милость говорит, не было бы разве на свете других двух людей, на которых они могли бы быть похожи? — Все это, — ответил Дон Кихот, — хитрости и уловки тех злых волшебников, преследующих меня, которые, предвидя, что я должен был остаться победителем в поединке, придали побежденному рыцарю внешность моего друга, бакалавра, с той целью, чтобы дружба, которую я к нему питаю, стала между острием моего меча и силой руки моей, и умерила справедливый гнев, проснувшийся в моей душе, и таким образом сохранилась бы жизнь того, который коварством и обманом хотел лишить меня жизни. Как доказательство этого вспомни, Санчо, то, что тебе хорошо известно по опыту. А он не может ни обмануть, ни солгать, как волшебникам легко превратить одно лицо в другое, делая из прекрасного уродливое, а из уродливого — прекрасное. Так как еще нет двух дней, что ты собственными глазами видел красоту и изящество, несравненной Дульсинеи, во всем ее совершенстве и природном состоянии, я же видел ее лишь в образе уродливой и грязной и грубой деревенской девушки с гнойными глазами и дурным запахом изо рта. И если злобный волшебник осмелился произвести такое ужасное превращение, ничего особенного нет в превращении им Сансона Караско и твоего кума с целью вырвать из рук моих славу победы. Но, тем не менее, я утешаюсь мыслью, что, в конце концов, под каким бы то ни было обликом, я остался победителем моего врага. — Бог знает правду всего, — заметил Санчо. И так как он знал, что превращение Дульсинеи было его хитростью и плутовством, доводы господина не очень-то убедили его. Но он не захотел возражать, чтобы у него не выскочило какое-нибудь слово, которое открыло бы его обман. Они еще были заняты этими разговорами, когда их догнал человек, ехавший сзади них по той же дороге верхом на очень статной чубарой кобыле. На нем был надет габан из тонкого зеленого сукна, отороченный красно-бурым бархатом, а на голове у него была бархатная шапочка того же цвета. Сбруя на кобыле его была деревенской модой. Седло с короткими стременами и то и другое темно-зеленого и коричневого цвета. Через плечо у него свешивался мавританский палаш на широкой перевязи, зеленой с золотом. Полусапоги его были из того же материала, как и перевязь. Шпоры не были позолочены, а покрыты налетом зеленоватого лака. Но так блестели, так хорошо были отполированы, что, подходя под стать ко всей одежде, они казались лучше, чем если были из чистого золота. Когда путешественник подъехал к Дон Кихоту и Санчо, он учтиво поклонился им и, пришпорив кобылу, проехал было мимо. Но Дон Кихот сказал ему: «Сеньор Щеголь, если милость ваша едет по той же дороге, как и мы, и вам не очень к спеху, я счел бы за милость с вашей стороны поехать вместе». — Говоря по правде, — ответил хозяин кобылы, — я бы не проехал так спешно мимо, если б не боялся, что общество моей кобылы встревожит вашего коня. — Вы спокойно можете, сеньор, — сказал Санчо, — придержать поводья вашей кобылы, потому что наш конь самый благонравный и благовоспитанный во всем мире. Никогда в подобных случаях он не делал ничего непристойного. И единственный раз, когда он позволил себе сделать нечто подобное, господин мой и я, мы поплатились за это семерично. Повторяю снова, ваша милость может, если желает, остановиться, потому что хотя бы вашу кобылу поднесли ему на блюде, и то бы наш конь, в этом я уверен, не приблизился к ней. Путешественник придержал поводья, удивляясь фигуре и лицу Дон Кихота, ехавшего без шлема, который Санчо вез в виде ручного чемоданчика на переднем арчаке вьючного седла серого. И если всадник в зеленом плаще внимательно рассматривал Дон Кихота, то и Дон Кихот еще с большим вниманием рассматривал всадника в зеленом плаще, так как тот казался ему человеком серьезным и почтенным. На вид ему казалось лет 50, волосы его были с небольшой проседью, лицо с орлиным носом, выражение полувеселое, полусерьезное. Наконец, одежда и вся его внешность обличали в нем человека с большими средствами. А о Дон Кихоте зеленый плащ подумал, что никогда еще в жизни ему не приходилось встречать человека в таком роде и с такой наружностью. Его привели в изумление длина лошади, высокий рост всадника, сухощавость и желтизна его лица, вооружение, обращение и осанка, словом, фигура и картина с незапамятных времен, уже невиданные в той местности. Дон Кихот тотчас же заметил внимание, с которым рассматривал его путешественник, и сквозь его недоумение прочел его желание. И так как он был столь учтивый и всегда столь готовый сделать всем приятное, он, прежде чем путешественник что-либо спросил его, пошел ему навстречу, говоря: «Этот внешний облик мой, на который ваша милость так внимательно смотрит, столь нов и вне всего обычного, что я не удивился бы, если бы он вызвал у вас удивление. Но ваша милость перестанет удивляться, когда я вам скажу, как я и говорю, что я рыцарь из числа тех, про которых люди выражаются, будто они ищут свои приключения. Я покинул родину, заложил свое имение, распрощался со всеми удобствами и бросился в объятия судьбы, чтобы она унесла меня, куда ей будет угодно. Я пожелал воскресить мертвое странствующее рыцарство, и уже некоторое время тому назад, спотыкаясь здесь, падая там, опрокинутый в одном месте, вставая в другом, я выполнил значительную часть своего намерения, помогая вдовам, защищая девушек, поддерживая жен, сирот и несовершеннолетних, истинный и настоящий долг странствующих рыцарей. Итак, за мои доблестные многочисленные и христианские подвиги я заслужил уже попасть в печать почти у всех или у большинства народов на земле. Напечатаны 30 000 томов истории моей, и очевидно, что она будет напечатана еще 30 000 раз, если небо не воспротивится тому. Наконец, чтобы все рассказать в нескольких словах или в одном слове, скажу вам, что я, Дон Кихот Ла-Манчский, называемый иначе рыцарем печального образа. И хотя собственная похвала унижает, я иногда вынужден обращаться к ней, конечно, только в том случае, когда нет никого другого, который мог бы провозглашать ее. Так что, сеньор Кабальера, ни эта лошадь, ни щит, ни копье, ни оруженосец, ни все мое вооружение, ни желтизна моего лица, ни сильная худоба моя не могут удивлять вас отныне, после того, как вы узнали, кто я и какой занимаюсь профессией». Сказав это, Дон Кихот умолк, а зеленый плащ, судя по тому, как он медлил ответить, казалось, не нашел сразу подходящего ответа, но после довольно продолжительного промежутка он сказал: «Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоумению моему верно отгадать мое желание, но вам не удалось уничтожить удивление, вызванное во мне вашей внешностью. Потому что, хотя вы и сказали, сеньор, что, узнав, кто вы такой, я перестану удивляться, этого, однако, не случилось, напротив того. Теперь, когда я это знаю, я еще более удивлен и изумлен. Как? Возможно ли, что в настоящее время на свете есть странствующие рыцари, и в печати существуют истории о настоящих рыцарских подвигах? Не могу себе представить, чтобы в настоящее время в мире нашелся кто-либо, который помогал бы вдовам, защищал бы девушек, чтил бы замужних женщин и покровительствовал бы сиротам. Я никогда бы этому не поверил, если б не увидел вашей милости собственными глазами. Да будет благословенно небо, потому что благодаря этой, как ваша милость говорит, уже появившейся в печати истории возвышенных и истинных ваших рыцарских подвигов, будут преданы забвению бесчисленные книги о вымышленных рыцарях, которыми был наполнен свет, столь во вред добрым нравам и столь в ущерб их подрыву хороших сочинений. — Многое можно бы сказать, — ответил Дон Кихот, — относительно того, вымышленные или нет истории странствующих рыцарей. — Но кто же может сомневаться в том, — ответил Зеленый Плащ, — что истории эти вымышлены? — Я сомневаюсь, — ответил Дон Кихот, — но оставим это пока. Если наше путешествие продлится, надеюсь, я сумею с Божьей помощью убедить вашу милость, как плохо вы поступаете, плывя по течению, с теми, которые считают доказанным, будто эти истории вымышлены. Последние слова Дон Кихота возбудили в путешественнике подозрение, не сумасшедший ли встретившийся ему рыцарь. И он ждал, не подтвердят ли и другие признаки эту мелькнувшую у него в голове мысль. Но прежде чем у них завязался какой-либо другой разговор, Дон Кихот попросил его сказать, кто он, потому что уже с своей стороны он сообщил ему о своем положении и образе жизни. На это Зеленый Плащ ответил: «Я сеньор-рыцарь печального образа, родом из одного местечка, где, если Богу угодно, мы с вами сегодня пообедаем. Мои средства довольно значительны. Имя мое — Дон Диего де Миранда. Я провожу жизнь свою в обществе моей жены, моих детей и друзей моих, занимаюсь охотой и рыбной ловлей, но не держу ни сокола, ни борзых собак, а только приманную куропатку или смелого африканского хорька. Имею я около 6 дюжин книг, частью на испанском языке, частью на латинском, одни книги исторического содержания, а другие — религиозного. Рыцарские же книги никогда не переступали порог моего дома. Охотнее я читаю светские книги, чем книги религиозного содержания. Раз они доставляют приличные развлечения, услаждают своим слогом, нравятся и привлекают вымыслом. Хотя подобных книг мало в Испании. Иногда я обедаю у моих соседей и друзей, и очень часто приглашаю их к себе. У меня за столом все чисто, хорошо подано и далеко не скупо. Я и сам не люблю злословить и не позволяю и другим делать это в моем присутствии. Никогда не стараюсь выведать, как живут другие, и не допытываюсь о делах посторонних, каждый день бываю у обедни. Делюсь своим достатком с бедными, не хвастаясь добрыми делами, чтобы не дать доступа в мое сердце лицемерию и тщеславию. Врагам так вкрадчиво, овладевающим даже самым испытанным сердцем. Я стараюсь примирить тех, которые, как мне известно, не в ладах, почитаю Божью Матерь и не перестаю уповать на бесконечное милосердие нашего Господа Бога. Санчо очень внимательно слушал сообщения о жизни и занятиях Идальго, и так как ему показалось, что такая жизнь добрая и святая, и тот, кто ее ведет, должно быть, делает чудеса, он соскочил со своего серого и с величайшей поспешностью подбежал к Идальго, ухватился за правое его стремя и с благоговейным сердцем и почти со слезами поцеловал ему ноги раз и несколько раз. Увидав это, Идальго спросил его: «Что вы делаете, брат? Что это за поцелуи?» «Позвольте мне целовать», — ответил Санчо, — «так как, мне кажется, милость ваша первый святой верхом на лошади на коротких стременах, которого я видел во всю свою жизнь». — Я не святой, — ответил Идальго, — а большой грешник. Это вы, брат, должно быть очень добры, как то доказывает ваша простота. Санчо вернулся на вьючное седло своего осла, вынудив столь глубоко грустного господина своего рассмеяться и возбудив опять удивление в Доне Диего. Дон Кихот спросил Идальго, сколько у него детей, добавив, что одной из вещей, которую древние философы, лишенные познания истинного Бога, считали высшим благом, было обладать природными дарованиями, дарами счастья, иметь много друзей и много добрых детей. — У меня, сеньор Дон Кихот, — сказал Идальго, — всего лишь один сын, и если б его не было, быть может, я считал бы себя счастливее, и не потому, что он был дурной, а потому, что он не так хорош, как бы я этого желал. Ему 18 лет, из них 6 лет он провел в Саламанке, изучая греческий и латинский языки. А когда я пожелал, чтобы он занялся другими науками, я нашел его до того напитанным поэзией, если только ее можно назвать наукой, что я никак не могу заставить его обратиться к изучению права, которое я желал бы, чтобы он изучал, или же богословие этой королевы всех наук. Мне бы хотелось, чтобы он был славой своего рода, потому что мы живем в такое время, когда наши короли блестяще награждают добродетельных и достойных писателей, так как словесные науки без добродетели — жемчуг в куче навоза. Целые дни сын мой проводит, обсуждая, хорошо ли или дурно выразился Гомер в таком-то стихе в «Илиаде». Оказался ли Марциал неприличным или нет в такой-то эпиграмме? Следует ли понимать таким или иным образом такие-то стихи Вергилия? Словом, он весь погружен в книги указанных поэтов, а также Горация, Персия, Ювенала и Тибула, потому что современных испанских писателей он не очень-то ценит. Но, несмотря на все нерасположение, выказываемое им к испанской поэзии, мысли его в настоящее время заняты сочинением глоссы на 4 строки, которые ему прислали из Саламанки, и, я думаю, для какого-нибудь литературного состязания. На все это Дон Кихот ответил: «Дети, сеньор, частица внутреннего существа своих родителей, и поэтому мы должны их любить, хороши они или нет, так как мы любим души, которые дают нам жизнь. На родителях лежит обязанность направить их с малолетства на путь добродетели, благовоспитанности и добрых христианских нравов, чтобы, придя в возраст, они были опорой старости своих родителей и славой своего потомства. Что же касается того, чтобы принуждать их изучать ту или иную науку, я не считаю это благоразумным, хотя нет и вреда, если добрым словом убеждать их. А когда им не надо учиться с целью заработать себе на хлеб, и студент так счастлив, что небо дало ему родителей, избавляющих его от этого, на мой взгляд, следовало бы им предоставить заниматься той наукой, к которой они чувствуют наибольшую склонность. И хотя поэзия менее полезна, чем усладительна, она не из тех, которые бесчестит приверженцев своих. Поэзию сеньор Идальго можно, как мне кажется, уподобить девушке нежной и очень юной, одаренной всяким совершенством красоты, которые многие другие девушки, именно все остальные науки, стараются обогатить, придать ей изящество, украсить ее, и она должна пользоваться всеми ими, и все они должны заимствовать у нее блеск. Но это такого рода девушка, которая не желает, чтобы ее хватали руками, таскали по улицам, выставляли на показ на площади или в углах дворцов. Она создана из таких химических свойств, что кто умеет обращаться с нею, превратит ее в чистейшее золото, которому цены нет. Тот, кто обладает ею, должен заботливо охранять ее и не допускать ее носиться по грязным пасквилям и нечестивым сонетам. Она никаким образом не должна быть продажной, а могут продаваться только поэтические произведения. Героические поэмы, горестные трагедии или веселые и искусные комедии. Она не должна отдавать себя в руки скоморохов или невежественной черни, не способной понять и оценить сокровищ, которые заключаются в ней. Вы не думаете, сеньор, что я называю чернью людей плебейского и скромного происхождения? Нет, всякий, кто невежествен, хотя бы он был сеньор и князь, может и должен быть причислен к категории черни. Итак, тот, который, обладая указанными мною качествами, отдастся и посвятит себя поэзии, сделается известным, его имя будут чтить образованные народы всего мира. Относительно же того, сеньор, что вы сказали, будто ваш сын не очень-то ценит испанскую поэзию, на мой взгляд, он не прав в этом. И вот почему. Великий Гомер не писал по латыни, так как он был грек, и Вергилий не писал по-гречески, потому что он был римлянин. Словом, все древние поэты писали на том языке, который они всосали вместе с молоком своей матери, и они не отправлялись в поиски иностранных языков, чтобы на них излагать возвышенные свои мысли. А раз это так, следовало бы, чтобы этот обычай распространился у всех народов, и чтобы не умоляли немецкого поэта лишь потому, что он пишет на своем языке, или кастильского, или даже бискайского, потому что они пишут на своем. Ваш сын, сеньор, насколько я представляю себе это, должно быть, не относится дурно к испанской поэзии, а только к поэтам, не знающим ни других языков, ни других наук, с помощью которых они могли бы украсить, пробудить, обогатить свои дарования. Но даже и тут может быть заблуждение, потому что, по весьма основательному мнению, поэтам рождаются. Иными словами, из чрева матери настоящий поэт выходит уже поэтом. И с этой своей склонностью, дарованной ему небом, он без всякого учтения и искусства сочиняет вещи, подтверждающие, насколько был прав сказавший: «В нас есть Бог, действием которого мы горим». Я скажу также, что прирожденный поэт, который в помощь себе призовет искусство, будет куда выше и лучше поэта, желающего быть им, опираясь лишь на знание искусства. Причина та, что искусство не превосходит природу, а только совершенствует ее, так что природные дарования в соединении с искусством и искусство в соединении с природным дарованием произведут самого совершенного поэта. В заключении своей речи, сеньор Идальго, скажу, что вашей милости следует предоставить своему сыну идти туда, куда его ведет звезда его, потому что, будучи таким хорошим студентом, каким он должно быть и есть, и уже счастливо поднявшись на первую ступень науки, какой является знание языков, с помощью их он взберется и на вершину словесных наук, которые также приличествуют идальго, и рыцарю, и также украшают его, делают ему честь и возвеличивают, как епископа, митра или судейское тога ученых юристов. Броните, милость ваша, своего сына, если он напишет пасквили, позорящие чужую честь, и накажите его, и их разорвите. Но если он будет писать сатиры, вроде сатир Горация, в которых, как это так изящно делал латинский поэт, порицается вообще порок, хвалите его, потому что поэту дозволено писать против зависти и бичевать в своих стихах завистников, так же, как и другие пороки, только никого не называя. Хотя есть поэты, которые, лишь бы сказать язвительную вещь, готовы подвергнуться опасности быть изгнанными на острова Понта. Если поэт целомудрен в своих нравах, он будет им также и в своих стихах. Перо — язык души. Какие были мысли зачаты, в ней такими будут и его писание. А когда короли и принцы видят дивную науку поэзии в людях даровитых, добродетельных и возвышенных, Они уважают их, ценят и обогащают, и даже венчают листьями дерева, на которое не обрушивается и молния. Как бы в знак того, что никто не должен оскорблять людей, чье чело увенчано и украшено таким венком. Зеленый плащ был приведен в изумление рассуждениями Дон Кихота и до того, что уже готов был изменить свое прежнее мнение относительно его сумасшествия. Но среди их разговора Санчо, которому он не очень пришелся по вкусу, отошел с дороги в сторону попросить немного молока у пастухов, которые там же вблизи доили своих овец. И как раз в то время, когда Идальго хотел возобновить беседу с Дон Кихотом, восхищенный его умом и здравым смыслом, рыцарь, подняв голову, увидел, что по дороге, по которой они ехали, подвигается крытый фургон с королевскими флагами, и, вообразив, что это должно быть новое приключение, он громким голосом позвал Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо, услыхав, что его зовут, бросил пастухов и, погнав своего серого, поспешно подъехал туда, где находился его господин, с которым и случилось ужасное и необычайное приключение. Глава 17, в которой обнаружился высший и крайний предел, до которого достигла и могла достигнуть неслыханная доблесть Дон Кихота в счастливо завершенном им приключении со львами. По словам истории, когда Дон Кихот крикнул Санчо, чтобы он принес ему шлем, тот был как раз занят покупкой творога, который ему продавали пастухи, и в замешательстве от поспешного зова своего господина не знал, что делать с творогом или в чем его нести. И так, чтобы не лишиться того, за что он уже заплатил, ему пришло в голову положить творог в шлем Дон Кихота, что он и сделал, и, приняв эту меру предосторожности, подъехал к своему сеньору узнать, что тот желает. А увидав его, Дон Кихот сказал: «Дай мне, друг, этот шлем, потому что или я мало понимаю в приключениях, или то, что там вон двигается, приключение такого рода, которое должно принудить и принуждает меня взяться за оружие». Зеленый плащ, услыхав это, стал смотреть во все стороны, но ничего не увидел, кроме повозки, ехавшей им навстречу с двумя или тремя маленькими флагами, заставившими его думать, что в этой повозке, должно быть, везут королевскую казну. И он так и сказал Дон Кихоту. Но тот не поверил ему, всегда предполагая и воображая, что все случающееся с ним — лишь приключения, и одни только приключения, поэтому он и ответил Идальго: «Если враг уличен, он наполовину побежден. И ничего я не потеряю, приняв меры предосторожности, так как по опыту знаю, что у меня есть враги явные и незримые, и я не ведаю нигде, никогда, ни в какое время, ни в каком они виде нападут на меня». И, обернувшись к Санчо, он попросил у него шлем, который тот, не успев вынуть оттуда творог, был вынужден подать ему, как он был. Дон Кихот взял шлем и, не взглянув, что в нем, с величайшей поспешностью опрокинул его себе на голову. Но раз на творог стали надавливать и нажимать, сыворотка из него потекла по всему лицу и по бороде Дон Кихота. А это так поразило его, что он сказал Санчо: «Что это такое, Санчо? Мне кажется, или череп у меня размягчился, или мои мозги тают, или же я с головы до ног обливаюсь потом, и если это пот, то право не от страха. Немало не сомневаюсь, что приключение, предстоящее мне теперь, будет ужасное. Дай мне, если у тебя найдется, чем вытереться, потому что обильный пот слепит мне глаза». Санчо промолчал и подал своему господину платок, и вместе с тем поблагодарил Бога, что его сеньор не понял, в чем дело. Дон Кихот вытер себе лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое, что, казалось, холодит ему голову, и, увидав эти белые комки в шлеме, он их поднес к носу и, понюхав, сказал: «Клянусь жизнью моей сеньоры Дульсинеи Тавоской, этот ворог, который ты мне сюда положил, изменник, разбойник и наглый оруженосец». На это Санчо ответил с величайшим хладнокровием и искусным притворством: «Если этот ворог, дайте мне его, ваша милость, и я его съем. Но лучше пусть ест его дьявол, который, должно быть, туда его положил, чтобы я осмелился загрязнить шлем вашей милости. Вот так нашли дерзкого! Клянусь честью, сеньор, данный мне Богом разум говорит мне, что, должно быть, и меня также преследуют волшебники, как творение и принадлежность вашей милости. И они верно положили сюда эту пакость, чтобы ваше терпение превратилось в гнев, и вы, по обыкновению, намяли мне бока. Но поистине они на этот раз промахнулись, так как я доверяю здравому смыслу моего господина, который принял во внимание, что у меня нет ни творога, ни молока, ни другого чего-либо подобного. И если бы я имел их, то скорее положил бы себе в желудок, чем в шлем». — Все может быть, — ответил Дон Кихот. Идальго в зеленом плаще все это видел и удивлялся всему, в особенности же, когда Дон Кихот, хорошенько вытерев себе голову, лицо, бороду и шлем, надел этот последний, хорошенько укрепился на стременах и, обнажив меч и взяв копье, сказал: — Теперь будь что будет! Я здесь и готов храбро сразиться хоть с самим сатаной. В это время к ним подъехал фургон с флагами, при котором никого не было, кроме одного лишь возницы, управлявшего мулами, и человека, сидевшего на передке фургона. Дон Кихот преградил дорогу фургону и сказал: «Куда вы едете, братья? Что это за фургон? Что вы везете в нем? И что это за флаги такие?» На это возница ответил: «Фургон мой. Везу я в нем в клетке двух сильных львов, которых генерал из Арана посылает в столицу в подарок его величеству. Флаги эти королевские и обозначают то, что везут его добро». — Львы большие? — спросил Дон Кихот. — Такие большие, — ответил человек, ехавший на передке фургона, — что никогда еще не привозили таких больших из Африки в Испанию. — Я сторож львов и возил других, но подобных этим никогда. Тут самец и самка. Самец в передней клетке, а самка в задней, и теперь они голодные, потому что сегодня еще ничего не ели. Поэтому пусть милость ваша даст нам дорогу, так как мы должны скорее добраться туда, где можно будет покормить львов. На это Дон Кихот ответил, слегка улыбаясь: — Львята мне! Мне львята? И в такое время? Но, клянусь Богом, сеньоры, которые их посылают сюда, увидят, такой ли я человек, чтобы испугаться львов. Слезайте-ка, добрый человек, и раз вы сторож львов, откройте клетки их и выпустите оттуда этих зверей, потому что здесь, среди этого поля, я покажу им, кто такой Дон Кихот Ломанческий, наперекор и назло волшебникам, пославшим их мне. «Та-та», — сказал тут про себя Идальго, — «добрый наш рыцарь дал нам теперь доказательство, кто он такой. Без сомнения, творог размягчил ему череп и разжижил мозги. Между тем Санчо подошел к Идальго и сказал ему: «Сеньор, именем Бога прошу вас, устройте так милость ваша, чтобы мой господин Дон Кихот не сражался с этими львами, потому что, если он это сделает, они всех нас растерзают здесь». — Но разве ваш господин такой сумасшедший, что вы боитесь и думаете, что он свяжется с такими дикими зверями? — Он не сумасшедший, — ответил Санчо, — а безумно отважный. — Я сделаю так, чтобы он не был им, — обещал Идальго, и, подойдя к Дон Кихоту, который настаивал, чтобы сторож львов открыл клетки, сказал ему: — «Сеньор рыцарь, странствующие рыцари должны предпринимать лишь приключения, допускающие какую-либо надежду на счастливый исход. но не такие, которые совершенно и окончательно лишены ее, так как храбрость, вступающая в область безрассудства, скорее похожа на безумие, чем на доблесть. И тем более, что эти львы вовсе не идут против вашей милости. Это им и во сне не снилось, а их везут в подарок Его Величеству, и потому было бы нехорошо задерживать их или препятствовать их путешествию. — Пусть милость ваша, сеньор Идальго, — ответил Дон Кихот, — отправляется к себе домой заботиться о своей ручной куропатке и о своем смелом африканском хорьке, и предоставляет каждому исполнять свою обязанность. Это вот моя. Я знаю, идут ли против меня эти сеньоры-львы или нет. И, обратившись к сторожу львов, он ему сказал: «Клянусь, дон-мошенник, если вы сейчас же и немедленно не откроете клетки, этим копьем пришью вас к повозке». Возница, видя решимость вооруженного привидения, сказал ему: «Сеньор мой, не будет ли угодно вашей милости дозволить мне из чувства сострадания отпрячь моих мулов и вместе с ними укрыться в безопасном месте, прежде чем выпустить львов, так как если растерзает моих мулов, то я погиб на всю жизнь, потому что у меня нет другой собственности, кроме этого вот фургона и этих мулов». — О, маловерный! — ответил Дон Кихот. — Слезай, отпрягай мулов и делай, что хочешь, так как ты скоро увидишь, что напрасно тратил силы и мог бы избавить себя от этого труда. Возница слез, распряг мулов с большой поспешностью, а сторож львов сказал громким голосом: «Все вы, присутствующие здесь, будьте свидетелями, как против моей воли и лишь по принуждению я открываю клетки и выпускаю львов, а также и того, что я заявляю этому сеньору. Все несчастья и убытки, которые дикие звери могут причинить, будут поставлены и вписаны на его счет, так же, как и мое жалование и все следуемое мне. А вы, милости ваши, сеньоры, прячьтесь в безопасное место, пока я еще не открыл клетки, так как за себя я уверен, что мне львы не сделают зла». Еще раз Идальго пытался уговорить Дон Кихота не совершать такого безумного поступка, потому что настаивать на подобной нелепости значило бы искушать Бога. Но Дон Кихот возразил, что сам знает, что делает. Идальго ответил, чтобы он хорошенько подумал, так как он, наверное, заблуждается. — Теперь, сеньор, — сказал Дон Кихот, — если ваша милость не желает быть свидетелем того, что, по вашему мнению, должно кончиться трагедией, пришпорьте серую в яблоках кобылу и уезжайте в безопасное место. Услыхав это, Санчо со слезами на глазах стал умолять Дон Кихота отказаться от такого предприятия, по сравнению с которым и приключения с ветряными мельницами, и история с валяльными, и, наконец, все подвиги, совершенные им в течение всей его жизни, были лишь сладкие торты пряники. «Знайте, сеньор, — говорил Санчо, — что здесь нет ни волшебства, ничего-либо подобного, так как я видел через решетку и щели клетки коготь настоящего льва и заключаю из этого, что лев, у которого такой коготь, должен быть больше горы». — Страх, — сказал Дон Кихот, — покажет его тебе по меньшей мере больше, чем полмира. — Удались, Санчо, и оставь меня. Если б я умер здесь, ты знаешь наш давнишний уговор. Отправься к Дульсинее, больше ничего не скажу тебе. К этим словам он добавил еще другие, которые окончательно отняли всякую надежду на то, что он может отказаться от своего безумного предприятия. Зеленый плащ хотел было воспротивиться силой, но он видел, что оружие их неравное, и счел неблагоразумным вступать в бой с сумасшедшим, каковым проявил себя уже теперь со всех точек зрения перед ним Дон Кихот, который снова торопил сторожа львов, повторяя свои угрозы. Это побудило Идальго пришпорить кобылу, Санчо, серого, возницу своих мулов и все постарались как можно дальше отъехать от фургона, прежде чем львы будут выпущены из клеток. Санчо оплакивал смерть своего сеньора, потому что на этот раз был твердо уверен, что ему не миновать когтей львов. Он проклинал свою судьбу и называл злополучным тот час, когда ему пришло на ум опять вернуться служить своему господину. Но слезы и жалобы его не помешали ему подгонять Серого, чтобы подальше отъехать от фургона. Сторож львов, видя, что те, которые бежали уже на далеком расстоянии, снова стал просить и предостерегать Дон Кихота, как и раньше просил и предостерегал его. Рыцарь ответил, что слышит, но не обращает ни малейшего внимания на просьбы и предостережения, и что все они бесполезны. Пусть он лучше торопится. Пока сторож львов все еще медлил открыть первую клетку, Дон Кихот обсуждал, не будет ли лучше повести битву пешим, чем сидя на лошади. Наконец решил сражаться пешим, опасаясь, чтобы Росинанте не испугался, увидав львов. Поэтому он соскочил с лошади, взял наперевес копье, продел на руку щит и, обнажив меч, с изумительной отвагой и сердцем, исполненным мужества, подошел размеренным шагом к повозке, поручая себя от всей души Богу и вместе с тем и сеньоре своей Дульсинеи. Надо сказать, что автор правдивой этой истории, дойдя до этого места, восклицает и говорит: «О мужественный и выше всякой похвалы доблестный Дон Кихот Ламанчский! Зеркало, в которое могут смотреться храбрецы всего мира! Второй и новый Дон Мануэль де Леон, слава и честь всех испанских рыцарей! Какими словами передам я этот столь ужасающий подвиг, или какими доводами заставлю я поверить в него грядущее поколение? Где найти похвалы, которые оказались бы несоответствующими и недолжными тебе, хотя бы они были более гиперболичны, чем все существующие на свете гиперболы? Пеший, один, бесстрашный, великодушный, в руках лишь только меч, и не из тех острых, с собачкой на клинке, со щитом, не из весьма светлой и блестящей стали, стоишь ты, ожидая и подстерегая двух самых диких львов, которых когда-либо произвели африканские леса. Пусть твои собственные подвиги восхваляют тебя, доблестный ламанчец». А я прерываю здесь мою речь, так как у меня не хватает слов превозносить твои деяния. Здесь кончается приведенное нами обращение автора, и он вновь принимается за прерванную нить истории, говоря: «Когда сторож львов увидел, что Дон Кихот уже стоит перед клеткой и ждет, и ему не удастся избегнуть необходимости выпустить из клетки льва, самца, под страхом впасть в немилость негодующего и отважного рыцаря, сторож открыл настежь первую клетку, где, как уже сказано, находился лев, оказавшийся необычайной величины и отвратительно ужасающего вида. Первое, что лев сделал, было перевернуться в клетке, в которой он находился. Затем он протянул лапу и весь вытянулся, открыл пасть, зевнул не спеша и, высунув язык около двух пядей длины, протер себе им глаза и умыл морду. Сделав это, он выставил голову из клетки и стал осматриваться во все стороны глазами, сверкающими, как горящие угли. Зрелище и поза, которые могли бы внушить ужас самой неустрашимости. Но Дон Кихот не спускал глаз со льва, желая лишь одного, чтобы тот спрыгнул с фургона и попался ему в руки, которыми он думал разорвать его на куски. До такой степени достигло его превышающее всякую меру и никогда не виданное безумие. Но великодушный лев, более учтивый, чем надменный, не обращая внимания на ребячество и чванство, осмотревшись, как уже было сказано, во все стороны, повернулся спиной и, показывая Дон Кихоту свои седалищные части, с большим хладнокровием и спокойствием растянулся в своей клетке. Увидав это, Дон Кихот приказал сторожу бить его палкой и раздражать, чтобы выгнать из клетки. — Я этого не сделаю, — ответил сторож, — потому что если я его раздразню, первый, кого он растерзает, буду я сам. Довольствуйтесь, милость ваша, сеньор рыцарь, тем, что сделано, потому что это верх всякой храбрости, и второй раз не испытывайте судьбу. Дверь у льва открыта, в его воле выйти или нет, но раз он не вышел до сих пор, он не выйдет теперь и во весь день. Величие души вашей милости выяснилось уже вполне. Ни один храбрый витязь, насколько я это понимаю, не обязан сделать больше того, как только вызвать своего врага и ждать его на поле битвы. Если же противник не явится, позор ляжет на него, а ждавший приобретает венец славы. — Это правда, — ответил Дон Кихот. — Запри, друг, дверь и засвидетельствуй лучшим образом, каким только можешь, то, что я здесь сделал на твоих глазах. Именно, как ты открыл клетку льва, я его ждал, он не вышел, я ждал его опять, он опять не вышел и снова улегся. Большего я не обязан делать. Прочь волшебства! И да благоприятствует Бог разуму, правде и истинному рыцарству. Запри дверь, как я уже говорил, пока я дам беглецам и отсутствующим знак вернуться, чтобы они из уст твоих услышали об этом моем подвиге. Сторож львов так и сделал, а Дон Кихот, прикрепив к острию копья платок, которым он вытирал себе лицо от творожного дождя, начал звать тех, кто все еще продолжал бежать, на каждом шагу оборачивая голову, теснясь все вместе и предводительствуемые идальго. Но Санчо, увидав сигнал белого платка, сказал: «Пусть убьют меня, если мой господин не победил диких зверей, потому что он нас зовет». Они все остановились, и, узнав в том, который им делал знаки Дон Кихота, и утратив несколько свой страх, мало-помалу приблизились настолько, что ясно услышали, как их звал рыцарь. Наконец они добрались до фургона, и, когда очутились близ него, Дон Кихот сказал вознице: — Впрягайте опять ваших мулов, брат, и продолжайте ваше путешествие. А ты, Санчо, дай им два червонца, один сторожу, а другой вознице, в вознаграждение за то, что они из-за меня остановились. «Я дам им червонцы с величайшей охотой», — ответил Санчо. «Но что же сталось со львами? Живы они или нет?» Тогда сторож львов подробно и не торопясь рассказал об исходе битвы, подчеркивая при этом, как только мог и умел, мужество Дон Кихота, увидав которого, лев струсил и не пожелал, и не дерзнул выйти из клетки, хотя сторож держал долго дверь открытой. И только когда он сказал этому рыцарю, что раздразнить льва и заставить его силой выйти из клетки, как рыцарь этого желал, значило бы искушать Бога, тот очень неохотно и против своего желания позволил, наконец, запереть дверь клетки. — Как ты смотришь на это, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Есть ли волшебства, которые устоят против истинной доблести? Волшебники могут отнять у меня счастье, но отнять храбрость и мужество им невозможно. Санчо выдал червонцы, возница запряг мулов, сторож львов поцеловал руку Дон Кихота за полученную от него милость и обещал рассказать об его доблестном подвиге самому королю, когда он увидит его при дворе. «Но если бы случайно его величество спросил, — сказал Дон Кихот, — кто совершил этот подвиг, скажите, что рыцарь львов. Так как отныне впредь я желаю, чтобы таким образом было изменено, переменено, переделано и превращено прежнее мое прозвище «рыцарь печального образа». И в этом я следую древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли свои прозвища, когда они этого желали, или когда им казалось, что это соответствует случаю. Фургон продолжал свой путь, а Дон Кихот, Санчо и зеленый плащ свой. Во все это время Дон Диего де Мирандо не сказал ни слова, внимательно следя и подмечая действия и слова Дон Кихота, который казался ему одновременно безумным здравомыслящим и сумасшедшим близким к здравому смыслу. До его сведения не дошла еще первая часть истории Дон Кихота, так как, если бы он ее прочел, удивление, в которое его приводили действия и слова рыцаря, прекратились бы, потому что он тогда бы знал род его помешательства. Но так как он не был известен ему, он одну минуту считал рыцаря здравомыслящим, а вслед за тем сумасшедшим, потому что то, что он говорил, было последовательно, изящно и хорошо сказано, а то, что он делал, было нелепо, опрометчиво и безумно. И он сказал себе, может ли быть большее безумие, как надеть на голову шлем, полный творога, и вообразить, что волшебники размягчили ему череп? Может ли быть большее безрассудство и сумасшествие, как во что бы то ни стало желать сразиться со львами? От этих размышлений и разговора с самим собой его отвлек Дон Кихот, сказав, «Кто усомнится, сеньор Дон Диего де Миранда, что вы, милость ваша, считаете меня про себя человеком нелепым и сумасшедшим? И неудивительно, если это так, потому что мои поступки не могут свидетельствовать о чем-либо ином. Но, тем не менее, я желал бы, чтобы ваша милость знала, что я не такой уж сумасшедший и не такой нелепый, как, должно быть, я вам показался. Прекрасным является мужественный рыцарь, когда он на глазах своего короля среди большой площади наносит удачный удар копьем могучему быку. Прекрасен и тот рыцарь, вооруженный сверкающими доспехами, выступающий на бой в веселых турнирах в присутствии дам. Прекрасны и все те рыцари, которые военными упражнениями или подобными им развлекают, оживляют, если можно так выразиться, делают честь двору своего государя. Но прекрасней всех их странствующий рыцарь, который по пустыням и безлюдным местам, на перекрестках, в лесах и горах ищет опасных приключений, с намерением довести их до желанного и счастливого конца, только чтобы приобрести великую и прочную славу. Прекраснее, кажется, говорю я, странствующий рыцарь, оказывающий помощь вдове в каком-нибудь пустынном месте, чем придворный рыцарь, ухаживающий за молодой девушкой в городе. Все рыцари имеют свои особые обязанности. Придворный пусть служит дамам, украшает двор своего короля пышной одеждой, поддерживает бедных рыцарей роскошными блюдами своего стола, устраивает состязания, участвует в турнирах и выказывает себя благородным, щедрым, великодушным и, главное, добрым христианином. И таким образом он исполнит в точности возложенные на него обязанности. Но странствующий рыцарь пусть исследует и захолустье, и край света, проникает в самые запутанные лабиринты, добиваясь на каждом шагу невозможного, подвергаясь в безлюдных пустынях летом жгучим лучам солнца, а зимой суровой неблагосклонности и стужи ледяного ветра. Пусть его не страшат львы, не пугают чудовища, не ужасают драконы, так как разыскивать одних, сражаться с другими и побеждать всех — главная и настоящая его задача. И я, так как мне выпала судьба быть одним из числа странствующих рыцарей, не могу не задаваться всем тем, что, по моим понятиям, есть выполнение моего призвания. Поэтому напасть на львов, как я это сделал, было прямым моим долгом, хотя я и понимаю, что отвага моя безрассудна, так как я хорошо знаю, что такое доблесть. Это добродетель, который находится между двух порочных крайностей — трусостью и безрассудной дерзостью. Но менее плохо будет, если доблестный поднимется и дойдет до безрассудной отваги, чем если он унизится и опустится до трусости, потому что, подобно тому, Как расточителю легче быть щедрым, чем скрягой, так же и безрассудно отважному легче стать истинно доблестным, чем трусу подняться до настоящего мужества. А относительно искания приключений, поверьте мне, милость ваша, сеньор Дон Диего, что лучше терять игру, имея на руках одной картой больше, чем одной картой меньше, так как все же приятнее звучит в ушах, когда слышишь «такой-то рыцарь безрассудно отважный», чем если б сказали «такой-то рыцарь робок и труслив». «Говорю, сеньор Дон Кихот, — ответил Дон Диего, — что все, что ваша милость сказала и сделала, точно взвешено на весах самого разума, и я уверен, если бы уставы и законы странствующего рыцарства затерялись, их обрели бы в груди вашей милости, как в настоящем их вместилище и архиве. Но надо нам спешить, так как становится поздно, чтобы поскорее добраться до моей деревни и дома, где ваша милость отдохнет от перенесенных трудов, которые, если и не коснулись тела, то коснулись духа, а иногда это влечет за собой и утомление тела. — Считаю приглашение ваше за великую милость и честь, сеньор Дон Диего, — ответил Дон Кихот. И, пришпорив сильнее прежнего лошадей, они около 2 часов пополудни добрались до деревни и дома Дон Диего, которого Дон Кихот именовал рыцарем зеленого плаща. Глава 18. О том, что случилось с Дон Кихотом в замке или в доме рыцаря зеленого плаща, и о других необычайных вещах. Дон Кихот увидел, что дом Дона Диего де Миранда, просторный, как это бывает обыкновенно в деревнях, с гербом, хотя и на необтесанном камне, высеченном над входной дверью, с винным погребом на переднем дворе, подвалом, в портике и множеством глиняных кувшинов, расставленных здесь же кругом, которые, так как они были из Табоса, вновь напомнили рыцарю его очарованную и превращенную Дульсинею. Глубоко вздохнув и не обращая внимания, что он говорит или кто перед ним, он воскликнул: «Мне тяжко видеть вас, о милые залоги! Что радость мне несли, когда то Бог хотел!» «О, табосские кувшины, напомнившие мне сладкий предмет величайшей моей душевной горечи!» Эти слова услышал поэт-студент, сын Дона Диего, вышедший вместе с матерью принять гостя, и мать и сын были изумлены, увидав странную фигуру Дон Кихота, который, сойдя с Росинанты, с величайшей учтивостью подошел к сеньоре, прося дать ему руки, чтобы поцеловать их. А Дон Диего сказал: «Примите, сеньора, с свойственным вам радушием сеньора Дон Кихота Ла-Манчского, который здесь перед вами. Это странствующий рыцарь, самый доблестный и храбрый, какой только есть на свете». Сеньора, которую звали Доньей Кристиной, приветствовала гостя с величайшей благосклонностью и любезностью, а Дон Кихот свидетельствовал ей свое почтение в самых учтивых и изысканных выражениях. Почти тот же самый обмен вежливостями произошел у него и со студентом, которого Дон Кихот, судя по разговору его, счел за умного и живого юношу. Автор описывает здесь подробно всю обстановку в доме Дона Диего, перечисляя то, что в те времена заключал в себе дом богатого сельского дворянина. Но переводчик этой истории решил пройти молчанием эти и тому подобные незначительные мелочи, так как они не отвечают главной цели истории, больше основывающей свою силу на правде, чем на холодных отступлениях. Дон Кихота повели в залу. Санчо снял здесь с него вооружение. Рыцарь остался в замшевом камзоле, в широких коротких фламандских панталонах, и то и другое было испачкано ржавчиной и загрязнено оружием. На шее у него был надет фламандский отложной воротник, некрахмальный и без кружев, на студенческий лад. Ноги были обуты в полусапоги финикового цвета и навощенные башмаки. Он опоясал себя добрым своим мечом, висевшим у него на перевязи из кожи морского волка, так как существует мнение, будто Дон Кихот долгие годы страдал почками и поверх всего накинул короткий плащ из хорошего серого сукна. Но еще раньше этого он 5 или 6 ведрами воды, так как относительно числа ведер существует некоторое разногласие, вымыл себе голову и лицо, хотя вода оставалась до самого конца цвета сыворотки, благодаря обжорству Санчо и покупке им злосчастного творога, который так выбелил его господина. В только что описанном костюме Дон Кихот с изящной осанкой и отважным видом вошел в другую залу, где его ожидал студент, чтобы занять его, пока накрывают на стол, так как по случаю приезда столь благородного гостя сеньора Донья Кристина хотела показать, что она и умеет, и может хорошо принять тех, которые приезжают к ней в дом. В то время, как Дон Кихот еще снимал с себя доспехи, Дон Лоренцо, так звали сына Дона Диего, воспользовался случаем, чтобы спросить отца. «Кто же, собственно, сеньор, этот рыцарь, которого ваша милость привела к нам в дом? Его имя, фигура и то, что вы его назвали странствующим рыцарем, изумило нас, меня и мою мать». — «Не знаю, что и сказать тебе, сын», — ответил Дон Диего. — «Одно лишь могу сказать. Я видел, как он совершал величайшие в мире безумства, и слышал от него такие умные и рассудительные речи, которые заглаживают и вычеркивают его поступки. Поговори ты с ним, пощупай пульс тому, что он знает, и так как у тебя светлый ум, реши вопрос о его здравомыслии или безумии, что, на твой взгляд, подойдет ближе к истине, хотя, говоря по правде, я считаю его скорее сумасшедшим, чем в здравом уме». После этого Дон Лоренцо ушел занимать, как было сказано, Дон Кихота, и между другими разговорами, которые он вел, Дон Кихот сказал Дону Лоренцо: «Сеньор Дон Диего де Миранда, отец вашей милости, говорил мне о выдающихся дарованиях и о тонком уме, которыми обладает ваша милость, и в особенности о том, что вы большой поэт». «Поэт, может быть, — ответил Дон Лоренцо, — но большой об этом и речи быть не может. Правда, что я несколько склонен к поэзии и к чтению хороших поэтов, но не в такой степени, чтобы я мог присвоить себе название большого поэта, как говорил мой отец». — «Скромность ваша мне нравится, — сказал Дон Кихот, — потому что нет поэта, который бы не был заносчив и не думал бы о себе, что он величайший в мире поэт». — «Нет правил без исключения, — ответил Дон Лоренцо, — и, быть может, найдутся и такие, которые, будучи поэтами, не считают себя ими». — «Мало таких, — ответил Дон Кихот. — Но скажите мне, милость ваша, какими это стихами вы заняты теперь, которые, как мне говорил ваш отец, несколько затрудняют и тревожат вас? Если это какая-нибудь глосса, я сам кое-что понимаю в искусстве писать глоссы и был бы рад послушать ваше произведение. А если вы пишете эти стихи для литературного состязания, постарайтесь, милость ваша, получить вторую премию, потому что первая дается всегда из благорасположения или ради знатного имени. Вторая же дается лишь только по заслугам, так что третья делается второй, а первая по этому счету окажется третьей, подобно ученым степеням, которые даются в университетах, но, тем не менее, получивший первую премию — важное лицо». «До сих пор, — подумал про себя Дон Лоренцо, — я еще не могу вас считать сумасшедшим. Посмотрим, что будет дальше». И он громко сказал: «По-видимому, ваша милость посещала высшие школы. Какую вы изучали науку?» «Науку странствующего рыцарства», — ответил Дон Кихот. «Она столь же хороша, как и наука поэзии, и даже на 2 дюйма получше ее». «Не знаю, что это за наука», — ответил Дон Лоренцо. «До сих пор до меня не доходило сведений о ней». «Это наука», — ответил Дон Кихот, «включающие в себя все или большинство наук, существующих в мире, потому что тот, кто занимается ею, должен быть юристом и знать законы воздаятельного и распределительного права, чтобы за каждым признать то, что ему принадлежит и что подобает ему. Он должен быть и богословом, чтобы суметь, где это потребуется, дать ясный и убедительный отчет в том, что такое христианская вера, которую он исповедует. Он должен быть и врачом, и в особенности знатоком трав, чтобы в пустынных и безлюдных местностях находить травы, имеющие свойство исцелять раны, потому что странствующий рыцарь не может на каждом шагу разыскивать кого-нибудь, кто бы перевязал ему их. Он должен быть и астрологом, чтобы по звездам узнавать ночью, который час, и в какой части света, и в каком климате он находится. Он должен знать математику, потому что на каждом шагу у него явится надобность в ней. И оставив в стороне, что он должен быть украшен всеми добродетелями, богословскими и кардинальными, я скажу, спустившись к другим мелочам, он должен уметь плавать, как говорят, плавал рыба Николас или Николао. Он должен уметь подковать лошадь и починить седло и сбрую. Возвращаясь к более возвышенным предметам, он должен хранить верность Богу и своей даме, должен быть целомудрен в помыслах, благоприличен в словах, великодушен в поступках, доблестен в подвигах, терпелив в трудах, сострадателен к нуждающимся, и, наконец, он должен быть поборником истины, даже если бы ему пришлось отдать жизнь для защиты ее. Из всех этих качеств, больших и малых, и образуется хороший странствующий рыцарь. Итак, сеньор Дон Лоренцо, милость ваша может видеть, презренная ли та наука, которую проходит изучающий и исповедующий ее рыцарь, и можно ли поставить ее на один уровень с наиболее значительными науками, преподаваемыми в гимназиях и школах. — Если это так, — ответил Дон Лоренцо, — я скажу, что наука эта стоит впереди всех других. — Как, если это так? — воскликнул Дон Кихот. — Я хотел сказать, — ответил Дон Лоренцо, — что сомневаюсь, были ли и есть ли и теперь странствующие рыцари, да еще украшенные столькими добродетелями. — Много раз говорил я то, что скажу сейчас, — возразил Дон Кихот. — Именно. Большинство людей на свете держится того мнения, что никогда и не было странствующих рыцарей. И так как мне кажется, если небо путем чуда не откроет им ту истину, что были и теперь есть рыцари, всякий, какой бы я ни приложил труд убеждать их в том, был бы бесполезен, что не раз доказывал мне опыт. Итак, не желаю останавливаться теперь, чтобы извлечь вашу милость из заблуждения, которое вы разделяете со столь многими. Намерен я сделать лишь одно — просить небо, чтобы оно вывело вас из вашего заблуждения и дало вам уразуметь, как полезны и необходимы свету были странствующие рыцари в прошлые века, и как полезны были бы они ему и в настоящее время, если бы еще были в обычае. Но за грехи людей торжествуют теперь ленность, праздность, невоздержанность и роскошь. «Вот наш гость и проговорился», — подумал тогда про себя Дон Лоренцо. «Но, тем не менее, он благородный сумасшедший, и я был бы презренный глупец, если б думал иначе». Тут разговор их был прерван, потому что их позвали обедать. Дон Диего спросил сына, какое он вынес впечатление относительно состояния ума их гостя, на что сын ответил ему: «Все врачи и знатоки, сколько бы их ни было на свете, не извлекут его из тумана его безумия. Он безумец сложный, полный светлых промежутков». Сели за стол, и обед оказался таким, какой, по словам Дон Диего Дорогой, он имел обыкновение подавать своим гостям — опрятный, обильный и вкусный. Но то, что более всего понравилось Дон Кихоту, была изумительная тишина, царившая во всем доме, который казался настоящим картезианским монастырем. Когда убрали со стола, прочли молитву и подали воду для рук, Дон Кихот настоятельно просил Дона Лоренцо сказать стихи, написанные им на литературное состязание, на что тот ответил ему: «Чтобы вы не сочли меня за одного из тех поэтов, которые, когда их просят прочесть стихи, отказываются, а когда их не просят, они выливают их, как из ведра, я прочту вам мою глоссу, за которую не надеюсь получить какой-либо премии, и написал ее только, чтобы изощрить свой ум». «Один мой приятель, и не глупый, — сказал Дон Кихот, — держался мнение, что никому не следует утруждать себя сочинением стихов на заданную тему. По той причине, — говорил он, — что никогда глосса не может вполне отвечать тексту. Часто или даже почти всегда она далеко отстает от намерения и цели, заключавшихся в заданном тексте. И к тому же правила глоссы чрезмерно строги, не дозволяют ни вопросов, ни «он сказал», ни «я скажу», ни употребления от глагольных существительных, ни изменения смысла, с другими еще ограничениями и стеснениями, которыми связаны пишущие глоссы, как это должно быть известно вашей милости. — Поистине, сеньор Дон Кихот, — сказал Дон Лоренцо, — я желал бы поймать вашу милость на плохой латыни, и не могу, потому что вы скользите у меня из рук, как угорь. — Не понимаю, — ответил Дон Кихот, — что ваша милость говорит или имеет в виду сказать относительно моего выскальзывания? — Выясню впоследствии, — сказал Лоренцо. — Теперь же пусть ваша милость слушает внимательно стихи на заданную тему, которая такова: «Коль былое б вновь настало, я бы нового не желал, иль грядущее б узнал, сняв с него я покрывало». Глосса. Ведь на свете все минует, миновал и счастье сон, и судьба уж не дарует радость мне былых времен. А о ней душа тоскует. Долгий ряд ненастных лет не видал я счастья свет. В мгле мне солнце не сияло, а как сердце бы взыграло, коль былое б вновь настало. Не ищу богатств, услады, лавров, пальм я или венков. Лишь былой судьбы отрады жажду я, ее даров. Рушить к ним хочу преграды, чтоб затихла боль страдания, и не жгло воспоминание, чтоб окончилось ненастье, дней былых вернулось счастье, я иного б не желал. Но нельзя вернуть былого, нет на свете силы той, что прошло, вовеки снова не воскреснет, ждать иного было б тщетной мечтой. Дни бегут, исчезают, и назад не возвращает их поток времен, коль взял он былое и умчал, хоть грядущее б я знал. Жить в тревогах и сомнении, на огне весь век гореть — непосильное мучение, лучше б сразу умереть. Смерть несет от мук спасенье, но что ждет, увитым мглой, за доской нас гробовой, вот та мысль, что устрашала, из грядущего мешала, часто снять нам покрывало. Когда Дон Лоренцо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот встал и, взяв его за правую руку, громким голосом, похожим на крик, сказал: «Клянусь небом, в самой его выси! Вы, благородный юноша, лучший поэт на земном шаре и заслуживаете быть украшенным лаврами не от Кипра, не от Гаэты, как сказал один поэт, которому да простит Господь, от Академии Афин, если б они еще существовали и отныне существуют в Париже, Болонье и Саламанке. Дай это небо, чтобы судьи, которые не назначат вам первую премию, своими стрелами пронзил Феб, и музы никогда не переступали порога их дома. Прочтите мне, сеньор, если будете столь добры, еще некоторые из более значительных ваших стихотворений. Мне хотелось бы со всех сторон пощупать пульс удивительному вашему таланту». Нужно ли сказать, что Дон Лоренцо был очень доволен, слушая похвалы Дон Кихота, хотя и считал его за сумасшедшего? «О могущество лести! Как далеко ты простираешься, как обширны пределы твоего приятного ведомства!» Истину этого подтвердил и Дон Лоренцо, так как он снизошел к просьбе и желанию Дон Кихота и прочел ему следующий сонет на легенду или сказание о Пирамии и Тисбе. Сонет. «Пробила Тисба щель в докучливой стене, и мнит Пирам пред ним блеск райского видения, хоть щель узка мала, но счастлив он вполне. Из Кипра бог любви им шлет благословение. Не может в щель пройти звук голоса, одни прошли там души их, священные веления любви исполнив тем, и властно в тишине пылает страсти их могучее влечение. Но тщетны все мечты, их повесть, вот она, отвага Тисбы их обоих погубила, в один и тот же миг несчастных смерть сразила. Убил один их меч, и участь их одна. Обоих прах один лишь камень накрывает, одно предание обоих воскрешает. Благословен Бог, — сказал Дон Кихот, прослушав сонет Дон Лоренцо, — что среди бесчисленного множества зачахших поэтов я увидел такого превосходного, как вы, ваша милость, сеньор мой, что доказывается художественным строением вашего сонета. 4 дня пробыл Дон Кихот в доме Дона Диего, принятые как нельзя лучше, а по истечении этого времени он просил позволения уехать, выразив Дону Диего крайнюю признательность за все его милости и радушное угощение, которое он видел в его доме. Но так как странствующему рыцарю неприличествует проводить долгие часы в лени и роскоши, он желает вернуться к исполнению своего призвания, отыскивая приключения, которыми, как до него дошли сведения, здешняя местность изобилует, на что он и намерен употребить время, пока не настанет день турниров в Сарагосе, куда лежит прямой его путь. А до этого еще он должен спуститься в пещеру Монтесинос, о которой столько и такие удивительные вещи рассказывают в этих окрестностях. А также он желал бы увидеть и исследовать место зарождения настоящих источников 7 озер, называемых обыкновенно озерами Руидера. Дон Диего и его сын похвалили рыцаря за столь достойные его намерения и просили взять из дома их и имущества все, что ему понравится, так как они готовы служить ему, чем только могут. К чему их обязывает, как его личные высокие качества, так и столь благородная его профессия. Настал, наконец, день отъезда рыцаря, столь же радостный для Дон Кихота, как печальный и горестный для Санчо Панса, который чувствовал себя как нельзя лучше среди изобилия дома Дона Диего и не желал возвращаться к голоду, обычному в лесах и пустынных местностях. и к скудости своих плохо снабженных дорожных сумок. Тем не менее, он набил и наполнил их всем, что ему казалось нужным. Прощаясь, Дон Кихот сказал дону Лоренцо: «Не знаю, говорил ли я вашей милости, а если говорил, повторю еще раз. В случае, если бы вы желали сократить путь и затруднение к достижению недосягаемой вершины храма славы, вам необходимо сделать лишь одно — оставить в стороне узкую тропинку поэзии и перейти на самую узкую из всех тропинок, на тропинку странствующего рыцарства, однако достаточную, чтобы в мгновение ока сделаться императором». Этими словами Дон Кихот твердо установил вопрос о своем безумии, и в особенности, когда он еще добавил следующее: «Богу известно, как охотно я бы взял с собой дона Лоренцо, чтобы научить его щадить покорившихся, укрощать и попирать ногами надменных добродетелей, свойственной профессии, которой я принадлежу. Но так как юный возраст не предъявляет такого требования, и похвальные его занятия не допустят этого, то я довольствуюсь тем, что предупреждаю вашу милость. В качестве поэта вы могли бы сделаться знаменитым, если будете руководствоваться больше чужим мнением, чем собственным, потому что нет такого отца или матери, которым их дети казались бы уродливыми, и это обольщение бывает еще сильнее относительно детей нашего ума». Снова отец и сын удивились запутанным речам Дон Кихота, то умным, то безрассудным, а также настойчивости и упорству, которые им всецело владели, лишь только дело касалось поисков его злополучных приключений, бывших концом и целью всех его желаний. Обменявшись еще раз предложениями услуг и любезностями, и заручившись разрешением хозяйки дома, Дон Кихот и Санчо отбыли на Росинанте и Сером. Глава 19, в которой рассказывается приключение влюбленного пастуха, а также и другие истинно забавные события. Дон Кихот еще недалеко отъехал от деревни Дона Диего, когда он встретил двух не то духовных лиц, не то студентов и двух крестьян, и все четверо ехали на ослах. Один из студентов нес как бы в ручном чемоданчике завернутое в узел из клеенчатого зеленого холста, как казалось, что-то красное и белое, и две пары толстых чулок, а у другого было всего-навсего лишь две новых фехтовальных рапиры с их кнопками. Крестьяне везли вещи, по которым можно было видеть и заключить, что они едут из большого города, где сделали покупки, и везут их к себе в деревню. Как студенты, так и крестьяне впали в такое же изумление, какое охватывало всех, кто в первый раз видел Дон Кихота, и они умирали от желания узнать, кто этот человек, столь непохожий на остальных людей. Поклонившись им и услышав, что путь их туда же, куда едет и он, Дон Кихот предложил им себя в спутники, попросив ехать немного потише, так как их ослицы бегут скорее его лошади, а чтобы побудить их к этому, он вкратце сообщил им, кто он, какое его призвание и профессия, что он странствующий рыцарь и едет искать приключений во всех частях света. Сказал он им также, что его имя Дон Кихот Ламанчский, а прозвище — Рыцарь Львов. Для крестьян все это было то же, как если бы он говорил с ними на греческом или тарабарском языке. Но не для студентов, которые тотчас же заметили, что с мозгами Дон Кихота дело плохо. Тем не менее, они на него смотрели с удивлением, и один из них сказал: «Если ваша милость, сеньор рыцарь, не едете по заранее определенному пути, как это обыкновенно, и не делают те, что отправляются в поиски приключений, то поедемте с нами, ваша милость. Вы увидите одну из лучших и самых богатых свадеб, которые до настоящего времени праздновали когда-либо в Ла-Манче и на много миль в окружности. Дон Кихот спросил, не свадьба ли это какого-нибудь принца, что он так превозносит ее. — Нет, — ответил студент, — это свадьба крестьянина с крестьянкой. Он самый богатый во всей той местности, она самая красивая, какую когда-либо видели люди. Приготовления к этой свадьбе необычайные и неслыханные, так как ее отпразднуют на лугу, примыкающему к деревне невесты, которую для отличия зовут Китерия Прекрасная, а жениха ее Камачо Богатый. Ей 18 лет, ему 22. Парочка очень подходящая, хотя некоторые всезнайки, наизусть помнящие генеалогию целого света, уверяют, будто род прекрасной Китерии имеет преимущество над родом Камачо. Но теперь уже на эти вещи не обращают внимания, потому что богатство может прикрыть еще и не такие изъяны. Этот Камачо в самом деле очень щедр, и он задумал весь луг покрыть навесом из ветвей и листвы, так что солнцу будет трудно проникнуть через него, если оно захочет посетить зеленую траву, покрывающую землю. Камачо устраивает там также и танцы, как со шпагами, так и с бубенчиками, которыми в его селе умеют в совершенстве брецать и позвякивать. О Сапа-Теодорах я ничего не скажу, потому что он их столько позвал, что просто диво. Но ничто из сейчас упомянутого и ничто из многого другого, о чем я не упоминал, не сделает этой свадьбы столь достопамятной, как то, что, сдается мне, натворит на ней доведенный до отчаяния Василио. Этот Василио — пастух из той же деревни, как и Китерия. Домик его родителей бок о бок с домом родителей Китерии, что дало повод Амуру воскресить снова уже забытую в мире историю любви Пирама и Тисбы, потому что Василию влюбился в Китерию с самого раннего детского возраста. И она отвечала его чувству тысячью невинных знаков своего к нему расположения, и настолько, что любовь двух детей — Китерии и Василио служило развлечением для всей деревни. А когда они выросли, отцу Китерии вздумалось запретить Василио столь привычный ему вход в дом, и чтобы избавить себя от мук, недоверия и подозрения, он решил выдать дочь замуж за богатого Камачо, так как ему казалось неподходящим выдать ее за Василию, которого природа более щедро наградила своими дарованиями, чем счастье своими. Потому что, если говорить правду, без зависти, он самый ловкий парень, какого мы знаем, превосходный метальщик брусков, великолепный борец, замечательный игрок в мяч. Бегает, как олень, прыгает лучше козы и бьет кегли, как по волшебству. Поет, как жаворонок, играет на гитаре так, что она точно говорит, а сверх всего владеет и мечом в совершенстве. — Уже заодно это совершенство! — прервал его тут Дон Кихот. — Василио заслуживал бы жениться не только на прекрасной Китерии, но и на самой королеве Хиневре, если бы она еще была жива, наперекор Лансароту, и всем тем, которые захотели бы оспаривать ее у него. — Сказали бы вы это моей жене! — вмешался тут Санчо Панса, до тех пор молча слушавший разговор. — Она допускает одно лишь, чтобы каждый женился только на равной себе, придерживаясь пословицы, которая говорит «Овца к овце подходит вполне». Очень бы мне хотелось, чтобы этот добрый Василио, которого я начинаю любить, женился на сеньоре Китерии, и пошли Господь долгий век и доброго спокойствия, чуть было я не сказал наоборот, тем, кто мешает людям жениться, когда они любят друг друга. — Если б все, которые любят друг друга, женились, — сказал Дон Кихот, — родители были бы лишены права выбора и не могли бы выдавать своих дочерей замуж когда и за кого следует. А если б предоставить дочерям выбирать себе мужей, нашлись бы такие, которые выбрали бы слугу отца, а иная и первого встречного на улице, который ей показался бы красивым и хорошо одетым, хотя и был бы лишь самый непутевый забияка. Ведь любовь и страсть ослепляет легко глаза и разум, столь необходимые при выборе. А в браке подвергаешься еще большей опасности ошибиться, и необходима величайшая осторожность и особенная милость неба, чтобы удачно выбрать. Тот, кто собирается предпринять продолжительное путешествие, если он благоразумен, прежде чем пуститься в путь, ищет себе верного и приятного спутника, который бы сопровождал его. Почему не сделает этого и тот, которому предстоит путешествовать всю жизнь до смерти? И тем более, если этот спутник должен сопровождать его и в постели, и за столом, и всюду, как жена сопровождает мужа. Общество жены — не товар, который, раз он куплен, можно и вернуть, и выменять, и обменять. Это дополнение неотделимое, которое будет длиться, пока длится жизнь. Это петля, которая, раз она накинута на шею, превращается в гордиев узел, и если коса смерти не разрубит его, то его нельзя развязать. Еще гораздо больше мог бы я сказать по этому поводу, если бы мне не мешало желание, испытываемое мною, узнать, не остается ли что еще сказать сеньору лисенсиату относительно истории Василио. Но это студент, бакалавр или лисенсиат, как его назвал Дон Кихот, ответил. Мне ничего больше не осталось рассказать, за исключением, что с той минуты, как Василио узнал, что прекрасная Китерия выходит замуж за Камачо богатого, никто не видел, чтобы он когда-либо улыбнулся, и не слышал от него связных слов. Он всегда печален и задумчив, и говорит сам с собою, а это явный и верный признак того, что он потерял рассудок. Ест он мало и спит мало, и ест он только плоды и спит, если он спит, лишь в поле на голой земле, как дикое животное. Время от времени он взглянет на небо, а затем неподвижно устремляет глаза свои на землю и в таком оцепенении, что он просто кажется одетой статуей, одежду которой развивает ветер. Словом, он так ясно выказывает, как страшно терзается его душа, что все мы, которые знаем его, боимся, не будет ли «да», произнесенное завтра прекрасной Китерией, его смертным приговором. «Бог устроит все к лучшему», — сказал Санчо, — «так как, посылая боль, Бог посылает от нее и лекарство, и никто не знает, что ждет впереди. От сегодня и до завтра немало часов, а в один час, даже в одну минуту, может обрушиться дом. Я видел, что одновременно шел и дождь, и светило солнце. Иной, что с вечера лег в постель здравый, не может и двинуться на следующий день. И пусть мне скажут, есть ли кто на свете, который мог бы похвастаться, что он вбил гвоздь в колесо фортуны? Конечно, нет, и между «да» и «нет» женщины я бы не отважился воткнуть и кончик булавки, потому что ему не нашлось бы там места. Зная только, что Китерия любит Василио, искренно и от всего сердца, и я предскажу ему целый мешок счастья, потому что, как я слышал, любовь смотрит в очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность — богатством, и гной в глазах — жемчугом. — Когда ты остановишься, Санчо, будь ты проклят, — сказал Дон Кихот. — Раз ты и начнешь нанизывать пословицы и сказки, за тобой не уследить, и самому Иуде. Побрал бы он тебя. Скажи мне, животное, что знаешь ты о гвоздях, или о колесах, или о чем бы то ни было? — О, если меня не понимают, — ответил Санчо, — неудивительно, что и мои изречения считают нелепыми. Но это не важно. Я понимаю себя и знаю, что не сказал много глупостей в том, что говорил. А только вы, ваша милость, сеньор мой, всегда критикуете мои слова, а также и мои поступки. — Критикуете, следовало тебе сказать, — поправил его Дон Кихот. — А не критикуете. Исказитель хорошего языка, покарай тебя Бог. — Не будьте так требовательны ко мне, милость ваша, — ответил Санчо. — Ведь вам известно, что я не воспитывался при дворе и не учился в Саламанке, чтобы знать, следует ли добавить или выпустить какую-нибудь букву в моих словах. Так что помоги мне, Бог, нельзя же принудить жителя Саяго говорить, как говорит житель Толедо. И, может быть, найдутся и жители Толедо, которые насчет тонкого разговора тоже невысоко летают. — Это верно, — сказал лисенсят, — потому что те, которые выросли в кожевнях в Сакадавере, не могут говорить так хорошо, как те, что почти целый день прогуливаются по монастырским коридорам Толедского собора, а все они — жители Толедо. Язык правильный, чистый, изящный и ясный можно встретить лишь среди интеллигентных придворных, если бы они даже и родились в Махалаонде. Говорю «интеллигентных», потому что есть многие, которых нельзя так называть. А здравый смысл — грамматика хорошего языка в соединении с привычкой. Я, сеньор, в наказание за грехи изучал в Саламанке каноническое право и несколько горжусь тем, что могу излагать свои мысли ясным, простым и выразительным языком. Если бы вы еще больше, чем своим красноречием, не гордились умением владеть рапирой, которую вы везете с собою, — сказал другой студент, — вы стояли бы первым по ученым степеням, а не в хвосте, как теперь. — Слушайте, бакалавр, — ответил лисенсиат, — вы держитесь самого ошибочного мнения относительно искусства владеть шпагой, считая его бесполезным. Для меня это не только мнение, а твердо установленная истина, — возразил Корчуэлла. — Если вы хотите познать это на собственном опыте, при вас рапира, место здесь довольно, и у меня крепкие мускулы и такая сила, что в соединении с мужеством, в котором тоже у меня нет недостатка, я заставлю вас признать, что я не ошибаюсь. Слезайте с осла, пустите в ход ваши размеренные шаги, ваши круги, ваши углы и всю вашу фехтовальную премудрость. А я надеюсь, что вы увидите у меня звезды среди белого дня благодаря моим грубым, простым приемам, на которые я после Бога и возлагаю свои надежды. И думаю, что еще не родился тот человек, который заставил бы меня показать ему спину, и нет никого на свете, кого бы я не мог побороть. Что касается того, чтобы показать или не показать спины, в это я не вхожу». — ответил фехтовальщик. — Хотя может случиться, что на том месте, куда впервые ступит ваша нога, для вас раскроется могила. Я хочу сказать, что вы можете здесь же остаться мертвым благодаря искусству, которое вы презираете. — Сейчас увидим это, — ответил Корчуэлла, и, соскочив очень быстро со своего осла, он с неистовством схватил одну из рапир, которые лисенсиат вез на своем осле. — Это не должно произойти так, — воскликнул тут Дон Кихот, — потому что я желаю быть посредником в вашем фехтовании и судьей в том, столько раз ставившемся и не разрешавшемся спорном вопросе. И, сойдя с Росинанте и взяв копье, он встал посреди дороги в то время, когда лисенсиат с изящными движениями и ровным шагом пошел навстречу Корчуэлла, который бросился на него, метая, как говорится, молнии из глаз. Другие два спутника их, крестьяне, остались сидеть на своих ослицах, изображая собою зрителей этой смертоносной трагедии. ударом сверху вниз, слева направо, снизу вверх, и обеими руками, которые наносил своему противнику Корчуэлла, не было числа. И они падали чаще и быстрее, чем град и градины. Он нападал, как разъяренный лев, но ловкий удар по его рту, прикрытым кнопкой острием рапиры, лисенсиата останавливал его в разгаре его бешенства, принуждая целовать рапиру. Точно это были мощи, хотя и не с тем благоговением, с каким должны целовать и обыкновенно целуют мощи. Наконец, лисенсиат ударами рапиры пересчитал все пуговицы на короткой рясе, в которую был одет студент, разорвав полы этой рясы полосками, словно хвосты полипа. Два раза сбил он ему шляпу с головы и так утомил его, что тот от досады, гнева и бешенства схватил рапиру за рукоятку, бросил ее в воздух с такой силой, что один из крестьян-свидетелей, деревенский писец, который пошел ее отыскивать, дал потом показания, что он отшвырнул ее от себя почти на три четверти мили. И это показание служит и служило ясным доказательством той истины, как сила побеждается искусством. Измученный Корчуэлла сел, а Санчо подошел к нему и сказал: — По чести говоря, сеньор бакалавр, если милость ваша послушается моего совета, отныне впредь вам не следует никого вызывать фехтоваться с вами, а только бороться или метать брусья. Для этого у вас подходящий возраст и сила. Что же касается тех, которых называют фехтовальщиками, я слышал, что они могут просунуть острие меча в ушко иголки. — Мне приятно, — ответил Корчуэлла, — что я свалился с моего осла и на опыте узнал истину, от которой был так далек. С этими словами он поднялся, пошел, обнял лисенсиата, и они стали еще лучшими друзьями, чем были до того. Не пожелали они и ждать писца, который отправился искать рапиру, так как думали, что он их задержит, и потому решили продолжать путь, чтобы вовремя приехать в деревню Китерии, откуда они все были. Остальную дорогу лисенсиат разъяснял им преимущества фехтовального искусства такими убедительными примерами, такими математическими выкладками и доказательствами, что все убедились в превосходстве этой науки, а Корчуэлла вылечился от своего упорства. Наступили сумерки, но прежде чем они доехали, всем им показалось, что вблизи села небо усеяно бесчисленными сверкающими звездами. Они слышали также смешанные и сладкие звуки разных инструментов, словно флейт, тамбуринов, кимвалов, бубен или тавров. А когда они подъехали ближе, то увидали, что большой свод из листвы и насаженных деревьев при входе в село — весь иллюминирован огнями, и они не гасли от ветра, который тогда и не дул, а если и дул, то лишь так нежно, что не имел даже силы колыхать листву деревьев. Музыканты, им предстояло быть увеселителями свадьбы, расхаживали теперь группами по этой приятной местности, одни танцуя, другие напевая песни, третьи играя на различных перечисленных нами инструментах. Словом, казалось, что по всему лугу сверкает радость и резвится веселье. Многие другие были заняты тем, что строили подмостки, с которых на следующий день можно было удобно смотреть на представления и танцы, имеющие произойти здесь, в этом месте, назначенном для празднования свадьбы богатого Камачо и похорон Басилио. Дон Кихот отказался заехать в село, хотя его просили о том как крестьянин, так и бакалавр. Но он привел себе оправдание вполне, по его мнению, основательное, что у странствующих рыцарей в обычае лучше спать под открытым небом, в полях и лесах, чем в населенных местах, хотя бы и под золоченой крышей. И поэтому он отъехал немного в сторону от дороги, против желания Санчо, у которого еще хранилось в воспоминании прекрасное угощение и помещение в доме или в замке Дона Диего.